Глава вторая. Ника. «Я хочу замуж, и это вполне нормальное желание для девушки. Я хочу семью, детей, особенно детей. Просто не могу спокойно пройти мимо мам с малышами. В груди начинает что-то таять, а из глаз что-то течь. Так хочется, чтобы и меня обнимали за шею маленькие пухленькие ручки. Мне 27. По меркам моей бабушки я уже старая дева. Засиделась в девках, уж больно переборчиво. Говорила она мне еще в 24. Что бы она сказала сейчас? Что надо хватать первого встречного и тащить в ЗАГС? Да я уже почти готова. Но нет, все же не первого встречного. Мне нужен подходящий мужчина. Я не ищу богатого, я ищу доброго и хорошего. В первую очередь. Отца нашим будущим малышам. Дети должны расти в полной семье, окруженные заботой и любовью. А меня растила бабушка, пока мама активно устраивала личную жизнь. Отца я вообще не помню. Он погиб вскоре после моего рождения. И я все детство завидовала подружкам, у которых были папы. Так что да, у моих детей обязательно должен быть отец. Моему мужчине это не нравится. Говорю я Косте и кладу трубку. И сама пугаюсь собственной смелости. Я назвала Валерия своим мужчиной. В первый раз. В его присутствии. «Молодец», — кивает он. «Все правильно сделала. Такая дружба до добра не доводит». «Да он друг моего дяди», — оправдываюсь я. «Дружить надо с подругами, и то аккуратно. Есть среди них такие оторвы». Я киваю. «Он прав». Зачем я вообще общаюсь с этим Костей? Сама не знаю. Наверное, мне хотелось как-то на него повлиять. Перевоспитать. Хотя бы немного. Он же вообще испорченный. Хам, нахал и бабник. Я очень опрометчиво поступила, когда позвала его на ту вечеринку. Но я же не знала. Думала, ну, друг моего дяди Варлама. Нормальный, как все его друзья. А они хорошие. Вон, все переженились. Все ждут детей. Даже Миша. Миша мне тогда очень понравился. Я ему тоже понравилась. Я видела. Но появилась эта Юлька, и он не устоял перед ее мини-юбками, шпильками и декольте. А мне бабушка всегда говорила, что девушка должна быть скромной. Хорошо готовить, содержать дом в чистоте и угождать мужчине. Про шпильки и декольте речи не было. А это, оказывается, работает. Даже с хорошими парнями вроде Миши. Но я не представляю, чтобы я так развратно оделась. Да мне и не надо. Валерии я нравлюсь такой, какая есть. Мы познакомились месяц назад в супермаркете. Он выбирал творог, я подсказала ему, какой лучше. Обменялись телефонами, начали переписываться. И вот у нас уже третье свидание. И нет, я совсем не волнуюсь. У нас ничего не будет. Валера не такой. Он тоже хочет семью, а не просто переспать. Он не ищет одноразовых связей. Сам мне сказал. И он очень меня уважает. Не то, что этот котяра. Как он себя вел тогда, после вечеринки? Я, честно говоря, даже плохо помню. Как-то вытеснилось из памяти. Потому что это было... вопиющее безобразие. Такое хамство, такая наглость. Такая ничем не прикрытая похоть. И он еще сказал, что я холодная замороженная селедка. И в постели полный ноль. Да сам он ноль. Хотя, конечно, вряд ли. Да я знать не хочу, какой он в постели, и что он там вытворяет со всеми этими своими девками. Мы просто разговаривали иногда, но больше не будем. Валера отвозит меня домой. Распахивает передо мной дверь автомобиля, провожает до подъезда и целует ручку. Я вообще-то думала, что сегодня у нас будет настоящий поцелуй, но я вообще не тороплюсь. Валера джентльмен. Такой галантный. Сегодня у нас был педсовет, а потом я возилась с тетрадками, так что задержалась в школе. Выхожу самая последняя. Вижу стайку молодых учительниц у калитки. Стоят, хихикают. Голоса звонкие, призывные. Обычно они так себя ведут в присутствии нашего нового молодого физрука или импозантного учителя по экономике, которого мы приглашаем из вуза. А сейчас кто их развлекает? Так, знакомый голос, мурчащие интонации, шуточки на грани, сомнительные комплименты. Да не может быть. Девчонки расступаются. Передо мной оказывается Костя. Да еще и букет цветов из-за спины достает. «Привет, красотка!» «Да ладно, мартовский кот? С букетом? Он что, валерьянки напился? Что ему вообще от меня нужно?»